Согласно правилам игры, всем предписывалось медленно обойти гроб, преклонить колено и возложить к нему похоронные дары спиральным узором, согласно старшинству, положению и влиянию, и гуськом выйти через противоположную дверь в северный павильон для хаутлордов и гемлордов или в восточный павильон для галактических послов, где был накрыт поминальный стол. Однако траурная процессия остановилась. Под широкой аркой дверного проема стал образовываться затор. Спереди из ротонды, вместо тихой музыки и молчаливых шаркающих шагов, послышался испуганный ропот. Голоса подымались в резком изумлении, затем послышались другие голоса, отдававшие даже более резкие команды. «Что пошло не так?» — заинтересовался Айвин, вытягивая шею. «Кто-то упал в обморок или что?» Поскольку глаза Майлза находились ниже уровня плеч стоявшего перед ним человека, едва ли он мог ответить на этот вопрос. Качнувшись, цепочка тронулась вновь. Она достигла ротонды, но там ее немедленно завернули мимо двери налево. На пересечении стоял гемкомандир, направлявший движение, тихим голосом снова и снова повторявший указания — «Пожалуйста, сохраняйте ваши дары и следуйте в обход по внешней дорожке непосредственно в восточный павильон. Пожалуйста, сохраняйте ваши дары и следуйте непосредственно в восточный павильон. Порядок скоро будет восстановлен. Пожалуйста, сохраняйте...» В центре ротонды, выше голов на огромном катафалке, покоилась вдовствующая императрица. Даже после смерти глазам чужеземцев не дозволялось лицезреть ее. Гроб был окружен силовым пузырем, полупрозрачным. Лишь тень ее силуэта виднелась сквозь него, словно сквозь дымку. Хрупкий, спящий призрак в белом саване. Смешанная цепь гемгвардейцев, очевидно, поспешно набранных у проходящих сатрап-губернаторов, стояла плотным рядом от катафалка до стены с обеих сторон гроба, скрывая от посторонних глаз что-то еще. Этого Майлз вынести не мог. В конце концов, не могут же они меня угробить прямо здесь, у всех на глазах, верно? Он сунул кленовый футляр Айвину и нырнул под локоть гем-офицера, пытавшегося отправить всех в другую дверь. Приятственно улыбаясь, держа пустые ладони открытыми, он проскользнул между двумя ближайшими гемгвардейцами, которые совершенно не ожидали столь дерзкого и невоспитанного поступка. По другую сторону от катафалка, на месте, предназначавшемся для первого подарка от хаут-лорда высочайшего ранга, лежало мертвое тело. Его горло было перерезано. Свежая красная кровь растеклась по всему сверкающему зеленым малахитом полу, пропитав серо-белую форму дворцового слуги. Откинутая в сторону правая рука цепко сжимала тонкий, украшенный драгоценностями нож. Для трупа тоже было точное определение. Лысое, безбровое создание мужской комплекции, пожилое, но не старое. Даже без фальшивых волос Майлз узнал того, кто вторгся к ним в капсулу. Его собственное сердце, казалось, замерло от изумления. Кто-то только что поднял ставки в этой маленькой игре. К нему тут же подскочил старший по званию из присутствующих в комнате гем-офицеров. Даже через завитки раскраски на его лице была видна натянутая улыбка и взгляд человека, вынужденного быть вежливым с тем, кого он, естественно, предпочел бы изрубить на куски. «Лорд Форкосиган, не присоединитесь ли вы к вашей делегации, пожалуйста?» «Да, конечно. Кто этот бедняга?» Гемкомандир потихоньку наступал на него, стараясь вытеснить. Разумеется, цитагандиец был достаточно умен, чтобы явно не прикасаться к нему, и Майлз позволил оттеснить себя. Благодарный, сердитый и расстроенный человек совершенно неожиданно для самого себя ответил: «Это Ба Лура, самая старшая из прислужниц Небесной Госпожи. Ба прослужила ей 6 десятков лет, и более того, Похоже, пожелала и в смерти последовать за ней и служить дальше. Только очень уж безвкусный жест совершить это здесь. Гемкомандир проводил Майлза вплотную к вновь остановившейся цепочке делегаций, чтобы длинная рука Айвина его настигла, схватила, втянула обратно и твердым кулаком по спине направила к выходу. «Какого черта здесь творится?» — наклонив голову, прошипел Айвин Майлзу сзади в ухо. «И где вы находились в момент убийства, лорд Форкосиган?» За исключением того, что это не выглядело как убийство, это действительно выглядело как самоубийство, совершенное в самой архаичной манере, меньше 30 минут назад. Пока он отсутствовал, беседуя с таинственным белым пузырем, который мог быть, а мог и не быть, хаут-леди Райан Дектир. Ему-то, черт возьми, откуда знать.